Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашей рубрике «Наука, культура, жизнь» мы продолжаем цикл передач по лекциям доктора Мишеля Кремо, посвященной выходу в свет его монографии «Запретная археология». Она была опубликована Международным институтом Бхактивиданты в позапрошлом году и посвящена проблеме эволюции человека. Предлагаем вашему вниманию вторую лекцию этого цикла, прочитанного в Москве летом 96 года. So, today I want to show you another video. А сегодня я хотел показать вам еще одно видео. In the United States, the biggest television company is the National Broadcasting Company, for short called NBC. Самой крупной телевизионной транслирующей программой в Америке является NBC, или в переводе Национальная транслирующая компания. In America, the day that most people watch television is Sunday in the evening. День, когда время, когда больше всего американцев смотрят телевизор, это воскресенье вечером. So, there was a television show made. There was a television show inspired by our book, Forbidden Archaeology. И благодаря этой книге «Запрещенная археология» была поставлена одна телевизионная передача. И эту передачу имели возможность видеть десятки миллионов людей. After they saw the show, they went to the bookstores and bought thousands of copies of this book. И после того, как они посмотрели эту передачу, они отправились в магазины и приобрели тысячи этих книг. This program was very historic. Эта программа, она была очень исторической. It was the first time in America that a big television company had made a show against Darwin. Это было впервые в истории Америки, когда крупная телевизионная компания показывает в своей программе телепередачу, которая противоречит Дарвину. The scientists in America became very angry when they saw this show. Все ученые Америки были в ярости после просмотра этой программы. Before the show was seen on television, some of them had heard that it was coming. Перед тем, как эта программа появилась в эфире, некоторые из них узнали об этом, что скоро состоится показ. They were writing messages to each other on the internet. И через ком они обменивались друг с другом сообщениями. One big scientist said, "I predict that this television show will be based on the Hare Krishna book, Forbidden Archaeology." И один из известных ученых сказал, могу поспорить, что эта передача будет основана на кришнаистской книге «Запрещенная археология». And after the show, he said, "Yes, I was right." И после того, как он увидел всю эту программу, он сказал, вот видите, я был прав. This television show was shown in February. Эта телепередача была показана в феврале. It was so popular that NBC decided to show it again in June. И она была настолько популярна, что NBC решили сделать повтор в июне. The scientists heard about this. И когда об этом узнали ученые, they became even more angry. Они разозлились еще больше. The NBC television company is owned by another big American company called General Electric Company. Этот телевизионный канал NBC принадлежит другой крупной американской компании General Electric. So all the scientists, they began writing letters to the chairman of the General Electric Company. И все эти ученые начали писать письма президенту компании. saying, "You must not allow this television show to go on." Они писали в своих письмах: ты не должен позволить, чтобы это безобразие продолжалось. And the scientist, the atheistic scientist, they were also writing to the president of the NBC television company, saying, "You should not let this television program go on." Также ученые-атеисты писали президенту NBC и говорили, что он должен остановить эту программу. It was very interesting what happened. И случилась очень интересная вещь. The NBC television company made advertisements. Программа NBC начала делать рекламу. They said, "Watch the television show the scientists do not want you to see." Они начали строить свою рекламу таким образом: господа, смотрите телевизионное шоу, которое против которого выступают все ученые. I never imagined such things could happen. Я никогда не думал, что такое сможет повториться. Они говорили: смотрите то, что ученые не хотят, чтобы вы видели. It is all Krishna's arrangement. Это все было по милости Кришны. So, I'll tell you how this show came to happen. Я расскажу вам, каким образом была создана эта передача. A couple of years ago, when this book was first published, I met a lady. Пару лет назад, когда эта книга была только опубликована, я встретил одну женщину. She was president of a small archaeological organization. Которая была президентом небольшого археологического общества. And she was very interested in unusual evidence. И она была очень заинтересована в таких нестандартных свидетельствах. So she very much liked this book. И эта книга, она ей очень понравилась. And she recommended it to all the members of her organization. И она порекомендовала прочесть эту книгу всем остальным членам ее общества. And then she told me, she said, "Michael, you must send this book to a friend of mine." И потом она сказала мне: "Майкл, вы должны послать свою книгу одному моему другу." He is a television producer in New York. Он является продюсером в Нью-Йорке. So I sent the book to him. Я отправил эту книгу этому телепродюсеру. And he liked it very much. И она тоже ему очень понравилась. And he made this television show. И тогда он решил сделать это телепередачу. This show is a little different than the one I showed you yesterday. Эта передача отличается от того, что мы смотрели вчера. It is more for the general public. Она предназначена для широких масс людей. And I am not the only person who speaks. И я не буду там единственной личностью, которая говорит. They included other people in the show as well. В это шоу они включили много других людей также. And there was not as much opportunity to speak about the Vedic things. Там у меня не было большой возможности говорить о ведическом взгляде на мир. But the message against Darwin was very clear. Но там очень ясно можно проследить вызов, который брошен теории Дарвина. And as I mentioned, as a result of this show, many thousands of people bought this book. И как я уже сказал, в результате этой программы тысячи людей купили эту книгу. And after the show, on the internet, on the scientific discussion groups, they were sending thousands of messages about this book, Forbidden Archaeology. И после телепередачи комы, которые конференции на коме, которые касаются различных ученых дебатов, они пестрели сообщениями об этой книге. So the entire show was 1 hour long. Все шоу продолжалось в течение часа. I am only going to show you part. Я вам покажу несколько частей. Satyaputta and I appear several times on the show. Я и Сатапута Прабу появляемся в этом шоу всего несколько раз. But our influence on the show was much greater than that. Но наше влияние на всю эту передачу было гораздо больше, чем the это entire, может показаться. Yeah, the entire concept of the show was inspired by our book. Вся вообще концепция этой телепередачи была основана на нашей книге. And many of the examples of evidence in the show are taken from this book. И множество примеров различных доказательств и свидетельств, которые представляются в этой телепередаче, были взяты из нашей книги. For example, you will remember the discoveries in California that I was talking about yesterday. Например, вчера мы говорили о находках в Калифорнии. Those are in this show. Они упоминаются в этой передаче. Also, you will see a woman geologist, Virginia Steen McIntyre, who made some interesting discoveries in Mexico. Также там будет встреча с одной женщиной-археологом, которая сделала какие-то удивительные находки в Мексике. She is also from this book. Про нее также говорится в этой книге. Also, you will see some metal balls from South Africa. Those are also from this book. Также в этом шоу будут упоминаться металлические железные шарики, которые обнаружили в Южной Африке, и это также взято из нашей книги. Одна из самых великих загадок человечества – это откуда мы произошли. Все ученые и философы просто уже много лет пытаются разгадать эту загадку. И представляют множество различных теорий, но воистину никто не знает этого. Я могу делать. Gather evidence and develop theories based on what they observe. Sometimes evidence turns up that completely contradicts it. Tonight we'll Ученые, они собирают различные доказательства и находки, и по ним они строят свои теории. Но иногда эти находки, они совершенно противоречат тем теориям, которые они создают. Other controversial findings to see if what we're being taught about the origins of man is supported by the evidence. We'll meet a new breed of scientific investigators who claim history of man on this planet may be radically different than what is accepted today. Мы встретимся с одной из групп, с одной из группой новых ученых, чьи находки и исследования говорят о том, что человек произошел иначе, что истоки человека иные, чем мы привыкли знать. Before the 19th century, Western man looked to the Bible for an explanation of his origins. In the story of Genesis, God created man from the dust of the earth 6,000 years ago. До 19 века у людей, у европейских людей были очень размытые представления о том, откуда произошел человек. Библия, она говорила о том, что Бог, Он создал человека из пыли 6 тысяч лет назад. Но затем была создана теория, которая говорила нечто совершенно обратное. Эта теория была эволюция. В 59 году Дарвин опубликовал свою книгу «Происхождение видов». Революционная идея, что все, что происходит в мире, можно объяснить природой. Вместо того, чтобы признавать верховную волю, эта теория объясняла, что все происходит в результате случая, который затем претерпевает различные изменения. Естественный отбор, выживание сильнейших. За последние два года археологи собрали множество костей и находок, которые подтверждали эволюционные ступени человека. Ближайшие родственники человека были первобытные люди, которым... passing through various stages of development until modern man, like ourselves. Самые отдаленные предки человека датировались, говорилось, что они появились 50 миллионов лет назад, и они были обезьянообразны. Затем они стали все больше и больше выпрямляться до тех пор, пока человек, который напоминает современного, то есть его появление датируют, что он появился 100 тысяч лет назад. Этот возраст ученые-археологи определяют в зависимости от возраста пород, в котором были найдены остатки этих ископаемых людей. Те находки различных орудий труда, которые приписываются более современному человеку, они были найдены на уровнях, ну, как сказать, на более ближе к поверхности земли, не в таких древних породах, в то время как более примитивные орудия труда, они были найдены в глубинах. Но иногда появляются факты, которые идут вразрез со всеми правилами, и ученые называют их аномалиями. Например, когда черепа людей находят в породе, которая по своему возрасту превышает самых старших прародителей людей. In their controversial book, Forbidden Archaeology, Michael Cremo and Dr. Richard Thompson have documented hundreds of these anomalous. В своей противоречивой книге «Запрещенная археология» доктор Майкл Кремо и Ричард Томпсон, они приводят сотни подобных доказательств, которые необходимо объяснить. То, что мы хотим сказать, представляя все эти находки и доказательства своей книги, это то, что человек, таким, как мы видим его сейчас, существовал сотни миллионов лет назад. Тот, кого сейчас показывали, это Садапута Прабу. Тот, вместе с кем Друтакарма Прабу написали эту книгу «Запрещенная археология». In 1880, California state geologist J.D. Whitney was intrigued by an unexpected discovery made 300 feet under Table Mountain. В 1880 году американский ученый-археолог мистер Уитни, он сделал находку на глубине 150 метров под скалой. While digging for gold, miners unearthed a variety of stone tools, such as mortar, pestles, and ladle. Добывая золото, шахтеры обнаружили множество инструментов, таких как ступки и пестики. Ступы и песты, которые были найдены под этой горой, их возраст оценивался в 50 миллионов лет, то есть до появления первобытных людей вообще, каких-то было там человекообразных приматов. И поэтому Витни, он сделал запись в своих исследованиях. Что находки, которые были сделаны, они говорят о том, что человек произошел гораздо раньше, чем об этом говорит современная теория. Все находки, которые были сделаны, они были как следует исследованы и задокументированы. Но тем не менее, общие массы людей и даже большинство людей в научном мире, до них не дошло ничего из этих открытий. Почему мы же не слышали о них раньше? These archaeologists and anthropologists have covered up as much evidence as they've done. То, с чем мы имеем дело, это с преднамеренным скрытием факта. То, что происходило в течение 150 лет, и то, что в результате наших исследований мы пришли к мнению, что ученые и антропологи в течение всего этого времени скрывали свидетельства, которые противоречат их теории. То, что я здесь сказал, это был вежливый намек на то, что ученые обманывают нас. Something we call a knowledge filter. This is a fundamental feature of science. It's also a fundamental feature of human nature. То, с чем мы имеем дело, называется фильтрация знаний. Это фундаментальная основа всей науки и вообще это основа человеческой натуры — утаивать. Things that don't fit, that don't make sense in terms of their paradigm or their way of thinking. Утаивать то, что противоречит утаивать то, что идет в разрез с точкой зрения и взглядом на мир человека. Те свидетельства, которые не попадают в это течение, в эту генеральную линию, они просто утаиваются, их куда-то их оттесняют на задний план, и те люди, которые делают что-то в науке, до них все эти свидетельства даже не доходят. Conventional theory states that modern man originated in southern Africa around 100,000 years ago. From there he migrated north in Europe and southern Asia. Современная теория говорит, что человек появился в Африке 100 тысяч лет назад, и оттуда он заселил Европу и Юго-Восточную Азию. И затем он через Берингов пролив он переселился в новый мир, то есть в Америку 30 тысяч лет назад. И 15 тысяч лет назад он достиг Южной Америки. Но в Южной Америке были сделаны находки, которые оказались такими древними, что вся теория кажется шуткой. According to geologist Virginia Steen McIntyre, she was silenced at the height of her career because of her determination to report facts. Это была та женщина, о которой говорил Друтакарма Прабу, археолог из Южной, археолог, который сделал находки в Мексике, в Южной Америке. In the summer of 1966, a collection of stone tools, including this leaf-shaped spear point, was uncovered at Oaxaca, Mexico. В Мексике были найдены различные инструменты, вот такие вот заостренные эти, как они называются, скребки, каменные ножи и так далее. How old the spear points were, a team of experts from the United States Geological Survey was called in to date them. И для того, чтобы узнать, сколько лет этим наконечникам копий, были созваны специалисты из Национального института археологических исследований. Когда мы нашли эти наконечники копий в 66 году, мы думали, что им где-то 20 тысяч лет. И тогда это считалось, что это очень вообще, что это очень древние находки. Our radiometric dates, which gave an actual date range. We used two different methods to do that. One was using uranium atoms, another one was using little zircon crystals. Но затем мы сделали, временной анализ этих находок. Мы использовали uranium, is it correct? Для этого мы использовали использовали уран и кристаллы циркония. But it wasn't so old that it was that controversial. People can take 20,000 year steps. They can't take steps that are over 200,000 years at one time. По правде говоря, и она сказала, что, эта женщина сказала, что мы провели несколько видов этого исследования на старость, и все они подтвердили, что эти наконечники и скребки, они были не 20 тысяч лет, не 20 тысячелетней давности, а им было 250 тысяч лет. И она сказала, что на самом деле я была больше рада, если бы им было 20 тысяч лет, потому что я бы тогда сделала свою карьеру. Но когда они оказались, ну, когда им оказалось 250 тысяч лет, то тогда мы уже не знали, что делать. И тогда мы посмотрели, да, вроде вот старые вещи, записали это все, занесли это все в журнал, задокументировали это все, 250 тысяч лет, и просто мы уехали из этого места. Тогда я еще не знала, что это разрушит всю мою карьеру. Из-за того, что эта женщина, она обнаружила такие факты, то вся ее археологическая карьера на этом закончилась, и она уже не получила никаких разрешений на последующие раскопки и исследования. It's not necessarily a deliberate conspiracy in the sense of some people getting together in a smoke-filled room and saying, we're going to deceive people. Это не всегда так происходит, что это какой-то тайный сговор, когда несколько человек собираются в темной комнате и говорят, что вот этих, этих и этих нужно устранить. Это происходит автоматически в научном обществе. So when a given piece of evidence disagrees with the predominant theory, then automatically people won't talk about it, they won't report it, and that means that science fails to progress in the way that one would hope. Когда мы представляем какое-то свидетельство, которое противоречит общепринятым взглядам на мир, то его просто никто не принимает во внимание и просто игнорирует его. И это значит, что наука, она не прогрессирует, а топчется на месте. In Klerksdorp, South Africa, hundreds of metallic spheres were found by miners in Precambrian strata, said to be a fantastic 2.8 billion years old. В Южной Африке были найдены металлические инструменты и металлические шары при раскопках, при бурении шахт, и которые были датированы 2 миллиона 8 тысяч лет. На этих металлических шарах там было видно, у нее то есть проходит такой поясок посередине, как бы разделяет она два полушария у этих металлических шаров, и лабораторные исследования не смогли объяснить, каким образом природа могла создать такую вещь. According to the curator of the Klerksdorp Museum, Rolf Mars, these spheres are a complete mystery. They look man-made, yet at the time of Earth's history, when they came to rest on the rock, no intelligent life existed. They're like nothing I've ever seen before. Эти металлические шары являются таинственной загадкой музея, в котором они находятся. И никто не в состоянии объяснить, каким образом они попали в тот слой Земли, которому 2,8 миллионов лет, когда разумной жизни еще не существовало на Земле. England is the birthplace of evolution's first champion, Charles Darwin. Darwin's theory of evolution proposes that simple life forms or species evolve into more complex species by Англия является колыбелью эволюционной теории. Там появился пионер этой теории Чарльз Дарвин, который говорил о том, что простые формы, что сложные формы жизни, они произошли от более простых в результате случайных изменений, которые претерпевали простые формы в течение долгого периода времени. И, то есть, эта теория эволюции говорят, что в течение 5 миллионов лет обезьяны, они превратились в первобытных людей, и постепенно они превратились в современных людей. Эта теория сейчас повсеместно принята и является универсальной. Этот ученый, мистер Милтон, он показывает на здание Музея естественной истории в Лондоне и говорит, что это здание, оно выглядит как церковь, это действительно церковь эволюции Дарвина. People come to museums like the Natural History Museum to get answers to their question, have we evolved from apes, do humans and apes share a common ancestor? And to look at an exhibit like this, you'd think that question had been answered decisively yes. Люди приходят в этот музей для того, чтобы получить ответы на свои вопросы. Каким образом, откуда взялись люди? И здесь им дается очень убедительно, убедительные факты того, каким образом человек он произошел от обезьян. Но на самом деле, да, на это сказать очень сложно. Здесь тот ученый говорит, что когда были сделаны находки, было очень много различных интерпретаций. То есть эти находки человекообразных обезьян и первобытных людей, их можно было рассматривать с одной точки зрения и с другой точки зрения. Дарвин, он создал свою спекуляцию, и она была принята. In the model of the evolutionary tree, man and apes are said to share a common ancestor. However, evidence of that common ancestor is highly contested. That's why it is still called the missing link. На эволюционном дереве человека человекообразные обезьяны и сам человек имеют одного общего предка. Но этот предок, он до сих пор не найден, поэтому его называют недостающее звено. When Darwin's theory of evolution was embraced, it was assumed that in the next century enough fossil evidence would be found to prove that man had evolved from the apes. Когда теория Дарвина была повсеместно принята, то все находки последующего века, они должны были подтвердить то, что человек, он произошел от обезьян. Ученые, когда нужно было найти это недостающее звено, ученые, они сказали, да, найдем без проблем. И они пообещали, но они никогда этого не сделали. Так что недостающее звено, оно все еще недостающее. А самый классический пример этого – это то, как был найден останки человека на Яве в 1841 году. Этот ученый-исследователь, он нашел человеческий череп, skull, is it? Yeah. И берцовую кость неподалеку. И он посчитал, что эта кость и череп, это, они принадлежат одному и тому же человеку. Walk direct, like a human being, and had an ape-like skull. So that must be a missing link. The Pithecanthropus ape man. So maybe you had a big ape and a human being living together. То есть этот ученый, он нашел на Яве две кости. Одна была такой череп, который напоминал череп обезьяны со скошенным лбом. И вторая, там через 15 метров валялась берцовая кость. И эта берцовая кость, она была прямая, как у современных людей. То есть и он тогда решил, что этот череп и эта кость, она принадлежат одной и той же, одному и тому же существу. И поэтому это была обезьяна, это была человекообразная обезьяна, которая ходила прямо, как ходят люди, потому что берцовая кость, она длинная и прямая. Поэтому он решил, это и есть это недостающее звено. Но Садапута Прабху говорит, что это не обязательно, что это просто его интерпретация, что на самом деле череп, он может принадлежать этой одному существу, а кость, она может принадлежать человеку, которые жили на Яве бок о бок миллионы лет назад. To make about the Java man discovery is that it's based on a speculative leap in which two pieces of evidence are put together in a way that's not really warranted. At the end of his life, Dubois realized that the Садапута Прабху комментирует, что то, как было представлено это доказательство, это была простая спекуляция, потому что было найдено два свидетельства, их просто соединили вместе и сделали какую-то теорию. Together in a way that's not really warranted. At the end of his life, Dubois realized that the skull cap belongs to a large ape, and the leg bone was from a man. Nevertheless, Java Man was prominently displayed at the Museum of Natural History in New York until 1984. К концу своей жизни, то есть еще в 19 веке, Дюбуа, до него все-таки дошло о том, что череп, он принадлежал обезьяне, а кость человеку. Но тем не менее, этот человек с Явы стоял в музее до 1984 года. До тех пор, пока его не выкинули. А сейчас все музеи мира, они представляют другое недостающее звено, которое считают предком людей и обезьян. Lucy, the famous Australopithecine, discovered by Donald Johanson. He says she was very. То есть эту находку ее называют Люси. Это австралопитек, который нашел доктор Йоханссон. She was very human-like, but I was at a conference of anthropologists where many of them were making a case that she was hardly distinguishable from an ape or a monkey. Таким образом, доктор Йоханссон, когда он открыл эту Люсю, то это была просто интерпретация. То есть он сказал, что она очень напоминала человека. Но другая группа ученых, собравшись на научной конференции антропологов, они решили, что она скорее напоминает обезьяну, чем человека. Newspapers are constantly reporting new discoveries that add to our understanding of man's origins. But so far, conclusive evidence of a missing link has not been found. Газеты, они постоянно публикуют все новые и новые открытия, но до сих пор еще не было найдено этого недостающего звена, которое. So what happens to the evolutionary model if the missing link does not exist at all? Without it, there's little support for man's connection with the apes, and the model simply collapses. То есть это происходит со всей эволюционной теорией из-за того, что это недостающее звено не найдено. То есть вся эта модель, все это генеалогическое древо появления человека, оно просто разваливается. Okay, stop there. So you can see why the scientists were very angry about this program. Теперь вы можете понять, почему ученым так не понравилась эта передача. As you saw in that last scene, it says their whole idea simply collapses. Как это было показано в последних кадрах, вся эта идея просто разваливается. As I said, this was the first time that the American people had seen such a program on television. Эта телепередача была первой в своей истории, которая показывала людям Америки вещи, противоречащие теории Дарвина. The scientists have one organization. It is called the National Center for Science Education. У ученых есть центр, который называется Национальный центр образования ученых. The purpose of this organization is to make propaganda for evolution in the schools for the young children. Называется Национальный центр научного образования, и цель этого центра это пропагандировать теорию эволюции в школах и высших учебных заведениях. So after this television program, the president of this National Center for Science Education made a statement. Посмотрев эту программу, президент Национального центра научного образования сказал. He said, "Teachers from all over the country are calling me. They don't know what to do." Мне звонят ученые со всей страны. Они в полной растерянности, не знают, что делать. Учителя. The students are asking questions we cannot answer. Все ученики задают вопросы, на которые они не могут ответить. So, извините. Пожалуйста. We're sorry, but we had to do it. Поэтому извините, учителя, за беспокойство, но мы должны были это сделать. So Srila Prabhupada said we should make a program for challenging this evolution theory. Шрила Прабхупада сказал, что необходимо создать программу для того, чтобы бросить вызов теории эволюции. And what you have seen today is part of that program. И то, что вы сегодня видели, это часть этой программы. But there is much more to that program. Но существует еще очень много других аспектов этой программы. And over the next 3 days, I will be telling you more of the parts of this program to challenge the Darwin evolution theory. И в течение следующих 3 дней я дам вам еще много способов, каким образом можно бросить вызов теории эволюции Дарвина. Дорогие радиослушатели, вы прослушали запись 2-й лекции доктора Мишеля Кремо прочитанный в Москве летом 96 года и посвященный публикации книги «Запретная археология». Она была издана Международным институтом Бхактивиданты в 1994 году. В нашей следующей передаче вы услышите продолжение этого цикла.